Глава 9. Юго-западный Вестальд. Проклятое кладбище Акарема. 1039 год от Великого Разлома. 13-й день второго весеннего месяца. Ближе к вечеру 13-го дня Джейна Хона Акара возненавидела себя за беспомощность. Было отчего. Синеглазый ублюдок снова ушел, сохранив голову на плечах. Не сбежала, а просто посмеялся над дочерью Нави. Бежала-то как раз она. Самым поганым было то, что разведчица не представляла, как сможет выполнить волю Оракула. В ситуации, когда цель находится под защитой одной из проклятых, убить ее очень непросто. И не только это. При взгляде на скалящегося ублюдка она испытала страх. Необъяснимый, но вполне осязаемый. Такого с ней никогда не было. Бояться можно только тех, кто намного сильнее тебя, но бастард к таким не относится. Да, этот Рональд опасный противник, но он всего лишь человек. Однако в тот момент, когда появилась посланница Алаты, Джейна испытала ни с чем не сравнимое облегчение. Нет, черная кошка ее совсем не испугала, но связываться с темной валькирией на ее земле не отважится ни один идиот. Проклятая хозяйка удачи может испортить жизнь так, как никто в этом мире. Поэтому к ее пожеланиям всегда стоит прислушиваться. Явление посланницы отменило намечающийся поединок, и она сбежала, подчинившись неодолимому обстоятельству. Но саму себя не обманешь. Самообман — это пучина, из которой не выбраться. Верный путь к неминуемой гибели. Джейна ненавидела себя за страх и то облегчение, которое почувствовала при появлении черной пантеры. Только ненависть — не очень хороший советчик. Нужно успокоиться и решить, как выполнить волю Оракула. Как побороть в себе этот страх. После встречи с Аделлой разведчица покинула город и, отправившись на рынок в предместьях, закупила там пару килограммов походного рациона. Местные умеют готовить питательную смесь из сушеных фруктов, вяленого мяса, ореховой крошки и сала. Солдаты и моряки берут такую в походы. Весит она немного, насыщает отлично и снимает все проблемы с питанием. Докупив килограмм сухарей и большой кулек засахаренных орехов, Джейна подобрала древко для своего копья и, заплатив за него серебряную монету, отправилась к границе империи. Украв по дороге лошадь, девушка доехала до Акарема. Там отпустила животное и, зайдя в лес, быстро отыскала тайник. Надев акаритовый наконечник на древко, Джейна укрепила оружие заклинаниями. В этот момент она почувствовала приближение цели и поняла, что бастард направляется на знакомое кладбище. Потом страх, предупреждение Алаты и бегство. Да, наверное, в бою с синеглазом у нее были высокие шансы. Копьем она владеет не хуже, чем клинками Хаара. А акаритовый наконечник способен разоплатить любую бессмертную суку. Но для этого его нужно воткнуть вплоть. С Рональдом хватило бы и обычного копья. Но случилось то, что случилось. Здесь, в Эритее, вообще непонятно, что происходит. Одна проклятая дала молчаливое согласие на убийство синеглазого выродка, другая его защитила. Они тут между собой не могут договориться? Скорее всего, у светлой и темной просто разные интересы. Хотя какое ей до этого дело? На обращенной земле ни одна из них помешать не сможет, а Рональд как раз собирается в Сарн. И если бы не этот необъяснимый страх, который породил неуверенность. Нет, она не боится смерти. Но гибель никак не ослабит барьер и не поможет ее народу вернуться на родину, а значит, нужно доискаться причин. Столько всего произошло за эти дни, и неплохо бы посоветоваться с Оракулом, но пока не заполнен сосуд существа, она этого делать не станет. Значит, планы остаются прежними. В обращенной земле она убьет сколько-то перерожденных, заполнит сосуд существа, затем посоветуется с Оракулом, и только после этого будет думать об убийстве сына Аши. Пробежав 500 локтей, разведчица остановилась, подобрала оставленный здесь походный мешок и, обернувшись, с сомнением посмотрела в сторону святилища Отриса. Цель она по-прежнему чувствовала. Нужно убедиться в том, что Рональд отправился в обращенную землю, а дальше действовать по своему плану. Прислонив копье к дереву, Джейна уже собиралась надеть на спину мешок, когда в Акареме что-то прогрохотало. В следующий миг землю под ногами тряхнуло, и девушка почувствовала приближение проводника. Со всеми свалившимися на голову проблемами она напрочь забыла про легата армии Иблида. Демон, как таких называли местные, уже, видимо, успел сотворить алтарь своего покровителя и принялся собирать войско. Сейчас он был сильно ослаблен и не мог построить портал. Поэтому призывал костяных чудовищ, а эти твари не могут приползать на обращенную землю. Много солдат так не собрать. Проводники погибают при переходе, поскольку способны выползать только в местах скопления силы элементов, которые их убивают. Впрочем, за несколько лет, разрушив все церкви в округе, легат призовет достаточно тварей и, усилившись, сможет построить портал. О том, что произойдет дальше, лучше не думать. Демона нужно убить до этого срока, иначе ее народу будет некуда возвращаться. Впрочем, Оракул об этом позаботится. Она сейчас воспользуется ситуацией. Появившись на кладбище, проводник поднимет какое-то количество мертвых. С ним придут дети и блиды, и падальщики. С солдатами лучше не связываться. Но падальщики и нежить, подыхая, помогут ей заполнить сосуд существа. При всем при этом бастард сейчас находится где-то возле святилища Отриса. И она совсем не расстроится, если его убьет проводник. Хотя в это, конечно, верится слабо. Все произошло так, как она и предполагала. Чудовище выползло на поверхность и, развалив святилище, пустило вокруг себя три волны заклинания. Перед смертью проводник открыл проход с туманных равнин детям и блида и, издохнув, рассыпался грудой камней. Отбежав на безопасное расстояние и дождавшись, когда тварь умрет, Джейна положила под дерево дорожный мешок и, держа копье на плече, направилась к разрушенному святилищу. Трупов вокруг лежало достаточно, и можно было никуда не идти. Но она разведчица и должна выяснить, сколько тварей пришло с туманных равнин. Приблизившись к святилищу на 200 локтей, дочь Нави опустилась на землю и проползла полсотни шагов до крупного валуна. Выглянув из-за камня, Джейна быстро сосчитала солдат, проводила взглядом убегающего бастарда и мысленно выругалась. Синеглазые вместе с приятелем пережили все заклинания, и куда они собрались, неизвестно. Неплохо бы проследить, но она этого делать не будет. Планы поменялись. Сейчас главное — заполнить сосуд существа. Ну а местонахождение бастарда можно будет потом узнать у Оракула. Дети и блида тем временем ушли в сторону обращенных земель. Падальщики по обыкновению принялись раскапывать могилы, а лежащий неподалеку от нее труп зашевелился и попытался встать на ноги. Ударом копья в голову Джейна вернула мертвого в исходное состояние и, почувствовав, как по телу пробежала приятная волна тепла, направилась к следующему трупу. Поднявшийся, но еще не до конца воплощенный скелет осыпался на землю грудой костей. Джейна прыгнула вперед и ударом копья разбила череп второму, а в следующий миг на нее с ревом бросился пожиратель. В каждой твари, вставшей под знамена поганого и блида, тлеют неугасимые искры хаоса. Великий отец милостив даже к таким, как они. Но не жизнь отравила разум этих созданий. Нет, они такие же живые, как и большинство диких обитателей туманных равнин, но их жизнь. Это жизнь паразитов, личинок, пожирающих плоть, в которую отложены яйца. Резко уйдя влево, Джейна оскалилась и без затей ударила пожирателя в бок. Это мертвым нужно раскалывать головы, живым достаточные царапины. Так и случилось. Рев твари оборвался, и пожиратель подох прямо в воздухе, рухнув на землю мешком бесполезных костей. Обернувшись, девушка нашла взглядом следующего и побежала к нему. Этих тварей она убьет в первую очередь. Они ведь не просто так приходят вместе с солдатами. Насытившиеся пожиратели делятся с детьми и блюда силой, восстанавливают запас эфира, лечат раны. А этого нельзя допустить. В обращенной земле полно диких тварей с туманных равнин, которым все равно кого убивать. И солдат там ждет теплый прием. Призванные отряды понесут потери. И это замедлит процесс накопления силы для легата. Клеану уже не спасти. Но этот мир должен выжить. Иначе все бесполезно. Ее жизни, мечты о продолжении рода и все этапы пройденного пути. Джейна металась по кладбищу и убивала, вымещая на тварях досаду за недавно пережитый страх. Волны тепла одна за другой прокатывались по телу, усиливая чувства и добавляя оттенков окружающей действительности. Так хорошо она давно себя не чувствовала. С того самого дня, как великий отец подарил ей второе рождение. Твари пытались ее достать, бросались поодиночке и группами, но шансов у них не было. Слишком медленные и тупые. Своей жертвы девушка не считала, но этого и не требовалось. Все пожиратели сдохли. а значит, и пришедший на кладбище отряд не получит дармовой силы. С нежитью было сложнее. Часть поднявшихся тварей, не обращая на нее внимания, ушла в Акарем, но больше половины ходячих трупов вернулись в исходное состояние. Джейна продолжала убивать даже после того, как почувствовала, что сосуд существа заполнился. Ей это было необходимо. Уничтожая мертвых, дочь Нави словно сбрасывала с себя старую кожу и все прилипшее к ней дерьмо. Страх, неуверенность и колебания. Когда нежити вокруг уже не осталось, девушка опустила копье, с сомнением посмотрела в сторону невидимого Акарема и, положив оружие на плечо, отправилась за походным мешком. Специально помогать людям она не будет. Того, что сделано, хватит. Да, в противостоянии с пришедшими в мир тварями люди сейчас на одной стороне с ней, но свое право на жизнь они должны подтвердить сами. Сосуд существа заполнился. Джейна вспомнила все, что должна была вспомнить, но особой радости это ей не добавило. Ведь что ни говори, а в незнании есть свои плюсы. Она ошибалась, полагая, что у Калианы есть еще 50 оборотов. Дети и Блиды уже проникли в ее мир и накапливали силы для решающего удара. 5-10 оборотов, и все закончится. Спасти ее народ способно только чудо. Возвращение владыки Вельзула или обрушение барьера между мирами. Впрочем, отчаиваться нельзя. Она живая и готова сражаться до последнего вздоха. А значит, ничего еще не потеряно. Забрав мешок, девушка надела его на плечи и пошла в сторону обращенной земли. Здесь, на кладбище, больше нечего делать. Ей нужно призвать Оракула, узнать, как действовать дальше. Рональд же пока подождет. Джейна вспомнила, кто такая Аша, и поняла причину своего страха. Синеглазая полукровка, чьим именем в Калиане пугают детей. Убийца, от которой не скрыться. Никто не знает, как она выбирала свои цели и на чьей стороне выступала. От руки синеглазой пали 3 из 12 бессмертных владык и сколько-то подвижников элементов. К сожалению, информации об этом чудовище было немного. Считалось, что Аша сгинула после Великой войны Исхода. Но чуть больше 3 десятков оборотов назад она появилась здесь, в Эритее. Родила сына и снова исчезла, когда ему было не больше 10 оборотов. К Аше несколько раз поцелали убийц, но все они отправились в пламя. Долгое время никто не знал, где ее сын, но месяц назад Оракул указал на это вот кладбище. Повинуясь воле всеведущего, владыка Галеш, верховный жрец главного святилища в Калиане, отправил ее на это задание. Джейна знала, кого ей предстоит убить, и была уверена, что справится. Сын Аши рос без матери, и она его ничему обучить не могла. Только случилось то, что случилось. А сегодня она еще и почувствовала, что Рональд изменился. В глазах бастарда появилась холодная уверенность, и это могло говорить только об одном. В парне, очевидно, проснулась материнская кровь, и то, что он сотворил во время казни, лишнее тому подтверждение. Если так, то у нее нет ни единого шанса. И еще это Алата с ее посланницей. Джейна с досадой посмотрела на кладбищенскую ограду, до которой оставалось не больше 100 шагов, и остановилась, пораженная внезапной догадкой. Пришедшая в голову мысль была дикой, но... Но что, если посланница темной Валькирии спасала не Рональда? Ведь мать этого выродка перешла дорогу многим, и ее ненавидят во всех 4 известных мирах. Ерунда, конечно, но на эту тему стоит подумать. После того, как она узнает волю Оракула. Тяжело вздохнув, девушка достала из мешка 3 засахаренных орешка, кинула их в рот и прожевала, прикрыв от удовольствия глаза. Когда чувствуешь, что теряешь контроль над происходящим вокруг, и в голову лезут сомнения, помогают такие вот мелкие радости. Орехи можно было с собой в дорогу не брать, но она любила сладкое и не видела смысла отказывать себе в удовольствии. К тому же весят они немного, а помогают порой лучше любой медитации. Вот и сейчас. Джейна улыбнулась и, надев на спину мешок, продолжила путь. Граница Империи считалась границей лишь номинально. Никаких отметок и дорожных столбов на ней не стояло. Но они тут были и не нужны. В какой-то момент лес, по которому она шла, изменился. На деревья стало заметно меньше листвы, поблекла растущая повсюду трава. Нет, жизнь тут по-прежнему продолжалась. Великий Отец никогда ей не препятствует. Он просто меняет все вокруг на свой лад. Оказавшись в обращенной земле и пройдя до окраины леса, девушка остановилась и огляделась по сторонам. Ровная площадка обнаружилась неподалеку от тропы за группой невысоких деревьев. Пройдя туда, Джейна бросила мешок на траву возле покатого камня, уселась в позу для медитаций и, положив рядом с собой копье, потянулась к оракулу. Одновременно с этим она вызвала перед внутренним взором череду картин несостоявшейся казни, образ бастарда на кладбище, огромную черную кошку и отряд детей Иблида возле разрушенного святилища Отриса. Добавив ко всему этому образ растерянности, Джейна открыла глаза и позвала. «Да, только так. От Всеведущего ничего скрывать нельзя. Если ты не понимаешь, как действовать в сложившейся ситуации, скажи об этом, и получишь все необходимые рекомендации. Если же задание тебе не по силам, его отменят или пришлют кого-нибудь в помощь. Великий Отец не одобряет глупых смертей». Оракул ответил практически сразу. В появившемся перед Джейной желтом пятне проступили фигуры трех скачущих по дороге всадников. Затем изображение сменилось. В окне появились очертания небольшого зала и бастард, сидящий возле стены. Два его спутника, Урх и тот белобрысый, которого она уже видела, спали на полу рядом. Лицо у Рональда было усталое. Парень сидел, прислонившись затылком к стене, и задумчиво смотрел вверх на трещины в потолке. Судя по уцелевшим фрескам и остаткам алтаря, происходило это в главном зале святилища Шамы. Она не ошиблась. В какой-то момент масштаб изображения увеличился, и дочь Нави увидела небольшой полуразрушенный город. Уцелевшее святилище, где находился бастард, четыре замусоренные улицы, дома вокруг и небольшую площадь с проржавевшим фонтаном. Эфирная птица, глазами которой разведчица наблюдала происходящее, полетела налево и, миновав городскую ратушу, снизилась возле широкого перекрестка. Направившись к двухэтажному прямоугольному строению, которое, судя по виду, использовалось людьми в качестве склада, птица пролетела сквозь стену, упала вниз и оказалась в подвале, на полу которого лежала огромная тварь. Таких монстров Джейна никогда еще не встречала. В длину никак не меньше 20 локтей. Треугольную морду, массивное тело и лапы чудовища прикрывали костяные пластины. Шипы на локтях и хвосте. Костяные наросты на голове и вдоль позвоночника. Оно лежало в луже воды и, похоже, спало. В подвал попало, проломив дальнюю стену, возле которой были навалены груды обломков. Очевидно, сожрав все, до чего могла дотянуться в округе, тварь устроила в подвале берлогу и впала в спячку до лучших времен. Спать она может несколько оборотов, но замысел оракула был понятен. Ей нужно разбудить чудовище и натравить его на бастарда. Тварь из туманных равнин способна сутками преследовать свою добычу, ну а с конями она разберется сама. Изображение исчезло. Джейна, решив, что общение подошло к концу, мысленно поблагодарила Всеведующего, и в этот момент началось странное. У девушки вдруг сильно заломило виски. Печать обожгла предплечье так, словно к ней приложили раскаленное клеймо. Едва не заорав от нестерпимой боли, разведчица с ужасом увидела, что висящее перед ней пятно вдруг увеличилась в размерах и поменяла цвет на оранжевый. В следующий миг оракул показал ей легата. Того урода, что пришел в Эритею и собирал сейчас свою армию. Боль в висках тем временем нарастала, и когда уже стало трудно дышать, гремящий мужской голос в голове произнес: «Он должен подохнуть!» После этих слов картина сменилась. Джейна увидела торчащую из земли плиту с выбитыми на ней непонятными знаками. И тот же голос в голове пояснил: «Это нужно разрушить. Сначала убьешь врага, потом уничтожишь ключ. Этим ты спасешь свой народ». Последние слова оракула эхом прозвучали в сознании. А потом все закончилось. Оранжевое пятно втянулось в грудь ошеломленной разведчицы, и боль начала отступать. Судорожно хватая ртом воздух, Джейна подобрала копье, крепко сжала древко в ладонях и замерла, пережидая откат. Минут через пять голова перестала болеть. Печать еще горела, но боль была терпимой и думать уже не мешала. А подумать было над чем. Ведь такого никогда прежде не случалось. Окно не увеличивалось в размерах, не изменяло цвет. и Оракул никогда с ней не разговаривал. И не только это. Таким, как она, никогда не выдавали больше одного задания, а у нее сейчас целых три. Повинуясь внезапной догадке, Джейна вскочила на ноги, скинула с себя рясу вместе с нижней рубахой и... потрясенно выдохнула. Печать хаоса на плече увеличилась в размерах и немного изменилась по форме. Великий отец наградил ее, проведя через два этапа пути. Честь, о которой она не мечтала. Да, эта награда выдана авансом, и для того, чтобы подтвердить изменения, ей необходимо посетить святилище хаоса. Только это не важно. Печать увеличилась, и сила постепенно начнет прирастать. Но даже и это не главное. Последние слова Оракула все еще звучали у нее в голове. «Этим ты спасешь свой народ». Великая цель, на пути к которой погибли сотни разведчиков, пожертвовав жизнями ради спасения тех, кто нашел убежище в Калиане, не видя конца пути. Только она обязательно выживет. Выживет и выполнит все, что поручил ей Оракул. Ставки задраны до предела, и проиграть ей нельзя. Согласно впитанной информации, удобное пересечение судеб произойдет в городе, находящемся в 60 лигах отсюда. Времени достаточно, но все равно неплохо бы поспешить. Мысленно поблагодарив великого отца за доверие, Джейна оделась, подобрала с травы дорожный мешок и, просунув руки в лямки, быстро пошла по тропинке на юг.